Глава 10. В башне. Зверев бесшумно приоткрыл дверь и осторожно двинулся по лестнице вверх. Он заглядывал по дороге во все двери, но ничего не увидел. А вдруг это был сквозняк? Ведь мог же ветер шевелить занавеску. Зверев остановился на месте. Почему эта простая мысль не пришла ему в голову раньше? Ведь он осмотрел уже весь дом и никого не обнаружил. Зверев хотел уже возвращаться. Он и так потратил много усилий и времени, но вдруг до него донесся какой-то скрип. Лишь на секунду что-то скрипнуло где-то наверху и смолкло. Зверев поднял голову. Но ведь он уже все осмотрел, неужели что-то пропущено? Зверев вытащил меч и устремился к источнику звука. На самом верху он видел едва приметную дверцу, ведшую в башню. Сейчас следовало действовать быстро. Зверев стремительно распахнул дверь и впрыгнул внутрь, защищая себя от возможного противника мечом. Клубы пыли поднялись во все стороны. Внутри, в полутьме, Зверев увидел старика с длинной седой бородой, который, расставив руки, прикрывал собой какое-то сооружение. Зверев, все еще держа в руке меч, сделал несколько шагов вперед. «Нет ли кого еще?» Старик с волнением проговорил. «Убей меня, рыцарь, только не трогай мой прибор. Я вложил в него всю жизнь. Не прикасайся к моему дальнозору, который я создавал долгими бессонными ночами». Зверев засунул меч в ножны. Он понял, его принимали за королевского рыцаря и за его новой одежды. «Я не собираюсь тебя убивать», — попытался успокоить его Зверев. «Я и не рыцарь вовсе. Так получилось, что сейчас во дворце никого нет, а мне нужно было одеться». Старик, казалось, немного успокоился. «О каком приборе ты говоришь?» — смог теперь спросить Зверев. «Дальнозор, тебе не понять этого», — сказал старик, все еще не сходя со своего места и не опуская рук, закрывающий от взгляда Зверева его прибор. «Что он делает? Что может? Скажи мне, и, может быть, я смогу понять, для чего твой прибор». «Творение рук моих позволяет смотреть на звезды, и звезды становятся ближе. Я вижу луну, как на ладони». «Волнуюсь», — сказал старик. «Звезды?» — поднял брови Зверев. «Ты говоришь, звезды? Так это же телескоп». «Конечно, у нас он называется телескопом, если это прибор, который позволяет увеличивать». «Где это у вас?» — недоуменно спросил старик. «Неважно», — ушел от ответа Зверев. «Можно мне на него взглянуть?» Старик отошел в сторону. Зверев походил вокруг. Это действительно был телескоп. Старик устало сел в кресло, покрытое сверху латанным-перелатанным одеялом. «Кто ты?» — сказал старик. «Теперь я вижу, что ты чужестранец. Ведь ты знаешь, как обращаться с этим прибором. Ты употребил слово «увеличивать». А мне, старому дуралею, казалось, что это я его придумал». «Не обижайся», — сказал в ответ Зверев. «Конечно, его придумал ты. Здесь, на Хрустальной горе, его придумал ты. В моем мире другой. Мы будем всегда вам благодарны, если бы не вы, ученые-изобретатели. Звезды никогда бы не приблизились к нам. Мы бы не смогли идти без ваших чутких приборов». «Тут ты не прав, чужестранец», — вздохнул старик. «Другой прибор принес столько горя, что я поклялся никогда больше ничего не изобретать». «Что ты? Этого не может быть. Жизнь не может остановиться. Ты должен выдумать дальше». «Нет, ты чужестранец и не знаешь, что тут случилось. Это дело и моих рук. Мое изобретение принесло гибель всей хрустальной стране». «Как?» – опешил Зверев. «Разве ты не видишь, что кругом никого? Разве где-нибудь тебе слышны человеческие голоса? Пусты дома и замки моей страны. Я виноват». И старик заплакал. «Не надо», — пытался успокоить его Зверев. Но старик был безутешен. Тихо и беззвучно тряслись его плечи. В углу Зверев увидел столик. На нем кувшин с водой. Зверев налил в кружку воды и поднес старику.